Глава 6. От слов, твердо и решительно сказанных генералом, я сама на мгновение потеряла дар речи. «В спальню?» — заикаясь, повторила за ним. «В каком смысле в спальню? Зачем?» «Разве не ты только что упрекала меня в том, что я не посещаю законную супругу и тем создаю повод для досужих сплетен?» — парировал Дивардис. Его темные глаза уже не метали молнии, как в начале нашего с ним разговора. Сейчас они смотрели мне в лицо пристально и как-то оценивающе. Как будто демон увидел меня впервые. «Но я же не имела в виду, что нужно явиться ко мне именно сегодня», — воскликнула я. «Неужели Кейран и вправду надумал лечь в мою постель? А как же побочное действие зелья соблазна? Оно ведь еще не должно было закончиться». «А я приду сегодня», — безапелляционно заявил он. «И не спорь. Жена должна принимать мужа с покорностью и благодарностью». В дверь вдруг постучали, и робко просунувший голову в кабинет слуга сообщил, что генерала желает видеть его величество. «Ты свободна», — бросил мне Дивардис. «Развлеки гостей. И не забудь, о чем мы договорились». «Не забудь, о чем мы договорились», — вслух передразнила я, выйдя в коридор. «Этот рогатый засранец, похоже, решил, что победа в нашем поединке осталась за ним. Ну, погоди у меня, демонюка, будет тебе покорность и благодарность». «И как, скажите на милость, мне развлекать эту толпу? Нет бы сам что-нибудь придумал, хозяин все-таки. Вывез бы их на пикник, что ли?» «Стоп, а это идея! Я пока ничего, кроме замковых интерьеров и не слишком-то живописного внутреннего двора, не видела. А было бы весьма любопытно полюбоваться на окрестности. Пожалуй, пикник и в самом деле стоит организовать. Но только завтра. Сегодня я уже точно не успею все продумать и отдать распоряжение слугам». При мысли о том, что у меня теперь есть прислуга, усмехнулась себе под нос. Когда-то, еще в школьные годы, я с удовольствием смотрела исторические фильмы и мечтала об этом. Быть госпожой, приказывать, наслаждаться беззаботной жизнью. Осторожнее надо было мечтать. Поймав проходящую мимо служанку, я попросила ее отвезти меня на кухню. По дороге мы наткнулись на Элспет. Единокровная сестра Амайи выглядела плохо, была бледной и красноглазой, совершенно точно заплаканной. Очевидно, так на ней сказалась новость о грядущем замужестве с демоном. В глубине моей души шевельнулось сочувствие, но я напомнила себе, что эта бедняжка только и мечтает о том, чтобы увести чужого супруга. «Амайя!» — Элспид кинулась ко мне. «Пожалуйста, поговори с его величеством. Пусть он не торопит меня с браком. Я не готова сейчас выходить замуж». Похоже, отец и дочь сговорились. Вчера он просил меня о содействии, сегодня она. Интересно, сдержит ли граф свое слово, если я помогу им потянуть время? Устроит мне встречу с матерью Амайи или пойдет на попятную? «Хорошо», — ответила я, велев служанке отойти в сторону, чтобы не подслушивала. «Ничего не обещаю, но попробую что-нибудь придумать. Может, его высочество как-то посодействует. Если согласится, конечно». «А ты моя дорогая, не протягивай руки к тому, что тебе не принадлежит». Глаза Элспид блеснули, губы сжались в тонкую линию. Ага, судя по реакции, намек понят. Что ж, пусть задумается о своем поведении. Ведь она могла бы не приезжать в замок генерала. Но он понравился ей еще тогда, когда был в особняке Гринвилла, и когда граф подстроил ту ночь, которая соединила Кейрана и Амайю, но сделала их врагами, а не возлюбленными. Больше ничего не сказав единокровной сестрице, я подозвала служанку, и мы наконец-то спустились в просторную кухню, полную шума, чада, звона кастрюль, голосов и пробуждающих аппетит запахов. Видимо, после занятий магией, которая потребовала приложения сил, у меня забурчало в животе. Когда ко мне подошел главный повар, который оказался, в отличие от большинства демонов, довольно упитанным, я сказала ему, что хочу завтра устроить в окрестностях замка пикник, для которого необходимо приготовить вкусные закуски и красиво их упаковать. Похоже, никто до меня здесь подобным образом не развлекался. Но повар понял, что от него требуется, и пообещал сделать все в срок. Дальше я велела слугам собрать нескольких скучающих гостей, которые уныло слонялись по коридорам, в большом зале, где вчера были танцы, и объявила им, что завтра жду всех желающих на пикнике. Заодно попросила передать приглашение остальным. Ну вот, главное сделано. А теперь дело за малым. Надо придумать развлечение. Благо, я помнила довольно много подвижных игр для взрослых, которые проводили на корпоративах на моей работе. Вспомнив о своей привычной и такой спокойной по сравнению с тем, что здесь происходило, повседневности, я только вздохнула. Вернусь ли я когда-нибудь в собственную жизнь? Или навечно застряну в теле Амаи Девардис?